Глава 4. Плавание святого Маэля по ледовитому океану. Подоткнув свою одежду к самым подмышкам, дьявол вытащил корыто на песок, и не прошло и часу, как оснастил его. Лишь только святой Маэль взошел на борт, корыто на всех парусах стало разрезать волны с такой быстротой, что берег вскоре исчез из виду. Старец правил на юг, намереваясь обогнуть Лэндс-Энд. Но непреодолимое течение относило его к юго-западу. Проплыв вдоль южного берега Ирландии, судно вдруг повернуло к северу. Вечером ветер посвежел. Тщетно пытался Маэль свернуть парус. Корыто неистово неслось вперед к баснословным морским далям. В лунном свете пышнотелые северные сирены с волосами цвета конопли плавали вокруг, выставляя из воды свои белые груди и розовые бедра. Они ударяли изумрудными хвостами по вспененным волнам подмерные звуки своей песни. «Куда тебя, кроткий Маэль, несет, обезумев корыто? Вздувается парус на нем, так грудь у Юноны вздымалась, млечный путь в небесах оставляя». Некоторое время они при свете звезд преследовали его гармоническим смехом. Но корыто шло во сто крат быстрее красной ладьи викинга, и буревестники, настигнутые на лету, запутывались лапами в волосах святого мужа. Вскоре поднялась буря, и, гонимая яростным ветром сквозь мрак и вой, корыто летело, как чайка среди тумана и клокочущих волн. После этой ночи, длившейся трое суток, пелена мрака внезапно разорвалась, и вдали, на самом горизонте, святой муж увидел берег, сверкающий ярче алмаза. Берег рос на глазах, и вскоре, при ледяном свете солнца, застывшего низко в небе, перед Маэлем возник над волнами белый город с пустынными улицами. Более обширный, чем ставратные фивы, он далеко, насколько видит глаз, простирал развалины своего снежного форума, своих дворцов, одетых изморозью, хрустальных арок, обелисков, переливающихся перламутровым блеском. Океан был весь в плавучих льдинах, среди которых ныряли моржи с диким и кротким взглядом. Пронесся Левиафан, извергая к самым облакам целый столб воды. Между тем, на ледяной глыбе, плывущей рядом с каменным корытом, Маэль увидел белую медведицу с медвежонком у груди и слышал, как она тихо прошептала стих из Вергилия «Инсипе парве пуэр» — «Маленький мальчик, начни латынь». И старец заплакал, полный печали и смятения. Бочонок с пресной водой лопнул, так как вода в нем замерзла. Чтобы утолить жажду, Маэль сосал льдинки и ел хлеб, пропитанный соленой водою. Волосы в бороде и на голове его стали ломкими, как стеклянные. Обледенелая одежда при каждом движении царапала ему тело. Чудовищные волны поднимались вокруг, разверзая на старца свои покрытые пеной пасти. Раз 20 лодку затопляло водой. Святое Евангелие в пурпурном переплете с золотым крестом, столь заботливо хранимое проповедником, было поглощено океаном. Но вот на 30-й день море успокоилось. И вдруг, под ужасающий грохот в небесах и на водах, ослепительно белая гора высотой в 300 футов надвинулась на каменное корыто. Маэль правит в сторону, но румпель в руках его ломается. Чтобы избежать столкновения со скалой, он хочет свернуть часть паруса. Но когда он пытается подвязать линьки, ветер вырывает их у него из рук, и трос, резко выскальзывая, обжигает ему ладони нестерпимою болью. И он видит трех демонов с черными кожистыми крыльями, усеянными множеством крючков. Повиснув на мачте, демоны дуют в парус. При виде их он понимает, что поддался наущениям врага рода человеческого и осеняет себя крестным знаменем. И сразу же бешеный порыв ветра, в котором слышатся рыдания и вой, поднимает каменное корыто, уносит мачту и парус, рывает руль и волнорез. И корыто, отнесенное течением в сторону, опустилось в спокойных водах. Преклонив колени, святой муж возблагодарил Господа за спасение из дьявольской западни. Тут он снова увидел на ледяной глыбе медведицу-мать, говорившую человеческим голосом среди бури. Она прижимала к груди свое любимое дитя, а в лапах держала книгу в пурпурном переплете с золотым крестом. Подплыв на своей льдине гранитному корыту, она приветствовала святого мужа словами «Пакс тебе, Маэль» и протянула ему книгу «Мир тебе, Маэль» — латынь. Святой муж узнал свое Евангелие и изумленный огласил потеплевший воздух гимном во славу Творца и Его творения.